Модуляция 24. Цезарь Кюи. 1835-1918 годы жизни. Кюи, как личность, меня интересует невероятно. Ответив на некоторые вопросы, связанные с его жизнью и творчеством, мы можем ответить на принципиальные вопросы истории искусства. Потому что об опере Кюи Вильям Радклифф Стасов писал, что эта великая опера будет жить в веках. А Николай Андреевич Римский-Корсаков? Вильям Радклифф – произведение весьма замечательное, которое займет в искусстве свое место, как русалка Даргомышского. После Руслана и жизни за царя. Да что же это с ними со всеми? Может быть, потому что Кюи был генералом, а генерал и в музыке должен победить. Где она, эта опера? Где Вильям Радклифф? Где многочисленные грандиозные оперы генерала Кюи, которые с триумфом ставились не только в России, но и в других странах? Сам же Кюи об опере Мусоргского Борис Годунов писал, что опера не получилась, что в ней много грязи, что она неудача Мусоргского. Если сегодня какой-нибудь солидный оперный театр в мире не ставит Бориса Годунова, то только потому, что у них может не хватить низких мужских голосов высочайшего качества. Иногда причина в том, что в этот момент режиссер и дирижер занимаются постановкой второй гениальной оперы Мусоргского «Хованщина», а Бориса планируют к постановке на следующий год. Почему же Стасов и Кюи так ошиблись в оценках? Кюи интересен и тем, что, когда он родился, еще не была создана первая русская опера «Жизнь за царя» Иван Сусанин. Не было оперы Евгений Онегин и самого автора оперы Чайковского. А умер, когда Прокофьев и Стравинский были зрелыми композиторами. В трехлетнем возрасте Кюи мог увидеть Пушкина, а в конце жизни Маяковского, Пастернака, Блока. Он мог бы дружить с Чайковским и Шостаковичем. Но вряд ли Кюи понял бы музыку Шостаковича. Если даже Мусоргский и Дебюсси были для него модернистами, то что тот же Кюи мог сказать, услыхав «Весну священную» Стравинского? Он сказал. «Да еще как! Бедный, бедный Кюи, бедный генерал, учитель по фортификации, учитель царских детей, доживший до большевистского переворота, до голода, холода и первых жертв ГУЛАГа. Я хочу надеяться, что Кюи умер раньше, чем революционные матросы и солдаты появились в его доме, и умер не от голода, не от мороза, и не от стресса, потрясенный тем, что ему рассказывали о злодеяниях новой власти.